Горожане с корзинами в старомодных сюртуках и капорах гуляли среди товара, думая о более приятных и полезных вещах, например, о приготовлении вкусного ужина. «Мальчик!» — корявым пальцем поманила Джорджа торговка медовыми грушами. Она вытащила из-под прилавка тугой мешочек. «Отнеси старику. Я товар оставить не могу. Купила чечевицу себе с мясом потушить. Ну, обойдусь. Не годится, чтобы королевские голуби голодали». «Хороших людей на свете все же больше, чем плохих», — подумал Джордж. «Просто они не очень заметны, потому что живут и работают себе, никому не пакостят». Узнав, от кого подарок, королевский почтальон встал с ящика и церемонно поклонился доброй торговке. «Хотите сами покормить птиц?» — спросил он детей. «Конечно». Они с удовольствием все трое принялись кидать чечевицу. Голуби не суетились и не выпрашивали еду. Они с грацией клевали то, что им доставалось. Джордж разглядел, насколько же они были красивы. Их темно-синие перья переливались голубым на грудке, на головах ершились чубчики, и глаза медового цвета так нежно смотрели. У каждого была своя собственная внешность и характер. Это только издали они казались одинаковыми. Старик знал их по именам. «Задира, подвинься!» — сказал он бойкому крепышу с раздутым зобом. «Дай поклевать надежному!» Неожиданно среди этого воркования и копошения показалось, что голуби говорят. Не то чтобы они открывали клювы и произносили слова. Просто Джордж вдруг узнал, глядя на клюющую стаю, что некая Бернандетта, возвращаясь с веселой вечеринки, подвернула ногу. Уже вторую неделю не выходит из дома и будет рада, если подруга навестит ее. Джордж посмотрел на Бренду и Питера. Те раскидывали последнюю чечевицу из мешочка, как будто ничего не происходило. «У меня есть знакомый голубь. Он со мной разговаривал», — сказала Бренда старику. «В этом нет ничего удивительного», — серьезно ответил ей королевский почтальон. «Питер, давай поможем ему», — сказал Джордж. «Устроим представление, деньги соберем». «А игра ждать будет?» «Всего 5 минут. Помнишь, на концерте в школе мы исполняли эту, как там ее, песню про Фреда?» «Кто же будет третьим?» «В школе с ними был еще один Питер». «Бренда будет». Питер с сомнением окинул взглядом Бренду, которая, ни о чем не подозревая, кормила голубей и болтала со стариком. Но Джордж уже выпрашивал у одного рыночного торговца маленькую стремянку. Для представления требовался хоть какой-то реквизит. «Эй, Бренда, подойди сюда!» «Знаешь слова из «Ладно, Фред сказал»?» — обратился он к сестре. «Будешь за Чарли». Бренда не знала слов. Она лишь видела пару раз само представление. «Я тебе подсказывать буду, а ты хотя бы рот раскрывай вместе с нами. Хватайся за стремянку, когда я знак дам». «Уважаемые леди и джентльмены, подходите скорее сюда!» — волнуясь, закричал Джордж. «Исполняется песня про Фреда! Раз! 2, 3, начали!» «Ладно, Фред сказал, возьмемся с двух сторон, налево развернем и плавно понесем. Но не смогли штуковину мы приподнять в боку, как быть, присели, выпили горячего чайку. И ладно, Фред сказал, сейчас Чарли позовем. Примчался Чарли сверху, взялись теперь втроем». За Фреда был Питер, и сначала они с Джорджем кружили вокруг стремянки, изображали незадачливых мастеровых, примеряясь и так, и эдак. Потом сидели и вытирали рукавами лбы, как будто бы пили чай. Когда к ним присоединилась Бренда, они начали бестолково тянуть стремянку, каждый в свою сторону. Около них задержались двое зрителей, потом еще двое. «Сорвали спины, охали, не сделав ни шажку. присели, снова выпили горячего чайку. «Бренда, садимся, пьем чай!» — шепнул Джордж. Они присели на стремянку, вытирая лбы. «Эй, шевели мозгой, нам Чарли предложил. Вот эти завитушки я взял бы и спилил». «Поднимаемся!» — приказал сестре Джордж. Но Чарли встал и направился куда-то в сторону. Совсем растерялась Бренда от внимания публики. «Куда ты пошла?» — прошипел он, хватая ее за подол. «Ладно, Фред сказал тогда, и ножки тоже. Но я-то знал все без толку, на то было похоже. Не выпить ли чайку?» — Фред сказал тогда. «Трудно отказаться, и мы сказали да». «Ладно, Фред сказал, снимем дверь с петель, втолкнем бандуру сразу и кончим канитель». И снова зря потели, не радуясь деньку, как быть, присели, выпили горячего чайку. «Ха-ха-ха, смешная песня!» — засмеялась толпа. Вон, как много народу набралось на них посмотреть. «У меня такое чувство, хоть это требует искусства, нужна нам дырка в потолке», — все Чарли повторял. «Потом веревка или две, и я б это поднял». «Ладно, лом тащите», — Фред сказал тогда. Удар был очень мощный, но вышла с ним беда. Залезший на стремянку Питер изобразил, что стучит по потолку ломом. Потом он схватился за голову. «Сказали я и Чарли, мы шли вдвоем домой. Фред страшный торопыга, всегда он был такой. Спешишь людей смешить, все сходит с рук, пока не свалится на голову полтонны потолка». Все трое раскланялись. Когда зрители поняли, что продолжения не будет, они немного похлопали и закричали: «Еще раз спойте! Мы начало пропустили!» «Ну что, по второму разу?» — спросил Джордж Питера и Бренду. «Ладно, Фред сказал, возьмемся с двух сторон, налево развернем и плавно понесем». Они повторили весь номер. «Помогите королевской почте!» — крикнул Джордж, показывая аплодировавшим людям на старика и его шляпу. Зрители зашевелились, полезли в кошельки и карманы. Старый почтальон не верил своему счастью. Из толпы полетели монеты. Скоро шляпа была переполнена, и денежный дождь полился на мостовую. «Возьмите и себе, вы заработали!» — старик протянул детям пригоршню монет. «Это Августина», — сказала Бренда, рассмотрев профиль на одной из них. «Я ее знаю». «Как такая маленькая девочка может помнить принцессу?» — с улыбкой спросил почтальон. «Очень даже могу. Я ее сегодня в подземелье видела». «Это правда?» — спросил взволнованный старик у Джорджа и Питера. Мальчишки кивнули. «Эй, лестницу верните!» Это хозяин стремянки позавидовал чужому легкому заработку. Джордж с Питером отнесли одолженную стремянку обратно. «Нечего на моем добре деньги добывать», — сказал недовольный торговец, пряча ее подальше. За его спиной мальчишки заметили кегельбан, веселая гусеница.